Глава 19. Егор. Звонок домофона прозвучал неожиданно. «Это я, Егор». «Стася?» «Ну а кто еще?» Я мельком посмотрел на время, почти полночь. «И правда, кто еще?» Пока Стася поднималась, бегло осмотрелся. Поставил ровно раскиданные сыном кроссовки и убрал в ящик тумбочки носки. В остальном все выглядело прилично, по крайней мере для мужика, прожившего в одиночестве месяц после долгих лет с женщиной. Сын уже час как давил подушку. Дома мы сделали попкорн и включили запись матча с Овечкиным. Сын время от времени комментировал происходящее на льду. В какой-то момент я посмотрел на него с мыслью, что лишил счастья не только Стасю, а в первую очередь себя. «Свидание не удалось?» – спросил жену, открыв дверь. На ней было легкое пальто и ботинки на толстой подошве, которые она обычно носила в грязь. Ни сумки, ни рюкзака. Свидание было отличное, Донцов. Лучшее за последние лет 5, так точно. Она наверняка сказала это, чтобы задеть меня, и у нее получилось. А что, если это правда? В ней чувствовались надменность и отчуждение. Губы были слишком алыми, а глаза блестели. Думать... Что было этим вечером между ней и Тарасовым, я не хотел. «Где Матвей?» «Спит. Надеюсь, ты не станешь вытаскивать его из постели». Уверен, именно это она и хотела сделать, когда ехала сюда. Станислава прошла в квартиру и, присев на обувницу, сняла ботинки. Надеты они были на голую ногу. Поставив их рядом с кроссовками сына, Станислава подняла взгляд на меня и вдруг кривовато улыбнулась. Она не была пьяной, хоть и пила. Может, пару бокалов вина, вряд ли больше. Я знал, какая она бывает в те или иные моменты, как знал, каким бываю сам. Новый удар наотмашь. Она сидела, не двигаясь, а я смотрел на нее с трезвым осознанием, что на протяжении многих лет она была моей единственной женщиной, и с ее уходом это не изменилось. «У меня никого не было, кроме тебя», — зачем-то сказал я. Ее взгляд стал удивленным. «А должен был кто-то быть?» – резонно спросила она. Появилось ощущение, что пара бокалов вина была выпита не ею, а мной. Оставив ее одну, я ушел в кухню и достал из ящика сигареты, но пачка оказалась пустой. Ведь точно. Последнюю я выкурил вчера вечером. Сигареты давно отсырели. Я позволял себе несколько затяжек изредка под настроение. Правда, в последнее время настроение было ни к черту. Недавний поход в бар в попытке отвлечься не принес ничего, кроме разочарования и дерьмового привкуса пойла, выдаваемого за хорошие виски. Только я заказал стакан, ко мне подсела девчонка лет 20. Милая улыбка, невинный взгляд. Черт, мне через пару лет полтинник. Я видел ее насквозь. Фальшивая милашка, оценившая меня как состоятельного папика. «Зачем ты это сделал?» – услышал я за спиной и отогнал мысли о нравственности подальше. Повернулся к жене. «Почему?» – дал мне встретиться с Витей. Она стояла в дверях кухни босая в простом платье. Ее распущенные волосы падали на плечи, и если бы я не знал, сколько ей, дал бы лет на 10 меньше. «Не знаю», – признался откровенно. Подумал, что должен поступить правильно, хотя, признаюсь, сперва думал помешать тебе. Я думала, это ты и сделаешь. Видишь, мы знаем друг друга наизусть. Она долго смотрела на меня, не шевелясь и ничего не говоря, качнула головой. Я тебя не знаю, Егор, совсем не знаю. Я такой, какой есть. А какой ты? Верный любящий муж, готовый на все, чтобы твоя жена пережила потерю ребенка, или лживый предатель, лицемер, садист, циничная сволочь? Какой, Егор? Скажи мне. Сегодня мы смотрели с Матвеем хоккей, и я подумал, это проще ненавидеть кого-то. Мне остается ненавидеть только себя. Может, мне тебя пожалеть? Можешь и пожалеть. Она смотрела на меня, как смотрят на вонючую лужу, перешагнуть через которую невозможно. Сколько же презрения было в ее ясных глазах. Губы не поджимались и не кривились. Она просто смотрела. И мне было недостаточно всех слов в мире, всех языков, чтобы объяснить ей. Нет ничего хуже выедающего чувства вины, Осознание, что разрушил все, что не отвел своего сына на первую тренировку, не отругал за первый косяк. Что это, черт подери, сделал кто-то, кому до твоего сына и большого дела-то не было, а ты малодушно и трусливо чего-то ждал. «Я могла бы быть с тобой до последнего дня», — сказала Стася очень тихо. «До последнего вздоха, до последней секунды. Я хотела этого, Егор. А теперь? Я не знаю, что я хочу теперь. Самое ужасное, что я еще что-то к тебе чувствую, но эти чувства, они настолько пропитаны ненавистью, презрением, болью, что мне противно от себя. Я не хочу этих чувств, Егор. Я... Хочешь вина?» Она замолчала. Мне стало проще, когда я перестал слышать ее голос. Она молчала и была моей прежней Стасей, в особенности, когда я не смотрел ей в глаза. Она прошла и села за стол на кухне, за которым мы 3 года были семьей. Я смотрел на нее, и щемящее чувство тоски по ней сталкивалось с яростной ревностью. «Я все еще хочу ребенка», — внезапно сказала она. «Второго ребенка, Егор. Мне 41, а я...» «Стась!» Я подошел и, обхватив ее за плечи, поднял рывком. Посмотрел ей в глаза и, ни черта не соображая, что делаю, поцеловал. Она не шевелилась. Замерла, словно восковая кукла, а я, почувствовав вкус ее губ, уже не мог остановиться. На меня накатило неистовство. Я обхватил ее голову и терзал губы, желая лишь одного, чтобы она ответила. Ее безразличие было сродни смерти, отстраненность доводила до неистовства. Я гладил ее плечи, спину, опять плечи, но она не отвечала. «Стася, Стася моя!» — просипел я, посмотрев ей в глаза, и опять прижался к губам. И тут она разомкнула их, впустила в рот мой язык. Я словно с катушек сорвался, целовал ее глубоко и гладил, пока не почувствовал ответ. Ее руки вспорхнули, оказались на моих плечах. «Стаська!» Снова просипел я и, посмотрев в глаза, провалился в бездну. В бездну, в которой готов был остаться навсегда, пропасть без вести.